Подглавка седьмая. Через год после смерти князя Николая Семеновича Вяземского старший сын его, князь Андрей, женился на замужней женщине, Наталье Александровне Гурьевой. Муж этой молодой красавицы был человек очень богатый и с тем вместе большой игрок, который вел очень рассеянную жизнь. Прекрасную свою жену любил, баловал, но, должно быть, плохо за нею смотрел и, выигрывая в карты, проиграл жену. Она понравилась князю Андрею, а он ей. И вышла беда для оплошного мужа. Князь Андрей был, должно быть, мастер ухаживать, и, увиваясь за Гурьевой, вскружил ей голову. Но она была честной женщиной, и, видя, что Вяземский в нее влюблен, однажды спрашивает его: «Скажите, князь, к чему вы меня преследуете? Разве вы не знаете, что я замужняя женщина, что я себя уважаю, и что вам невозможно от меня добиться, чтоб я забыла свой долг? Для влюбленного человека все возможно», — говорит он ей. «Я ни пред чем не остановлюсь, я добьюсь, что вы будете моею. Ну, ежели так, то вот вам моя рука, хлопочите о разводе, быть вашей женой, я согласна». Как принял это Гурьев и что побудило его жену решиться на развод, я не знаю, но только Гурьев согласился принять на себя всякие вины, чтобы его жена могла выйти за Вяземского. Говорят, что он был скупой, а жена его много тратила, что незадолго перед тем ему пришлось заплатить за нее по счетам из модных лавок больше 12 000 ассигнациями, что будто бы и побудило его согласиться на развод. Стали хлопотать. Дело князю Андрею стоило больших денег, кажется, 40 000 ассигнациями. Не порадовалась я, когда он известил меня о своей женитьбе. Но когда через год после того он приехал в Москву и привез ко мне свою молодую жену, я, конечно, приняла ее как жену моего племянника, сына моей родной сестры. Совета моего он не спрашивал, а только объявлял мне, что женится. Что же мне оставалось делать? Княгиня Наталья была очень видная и статная женщина, прекрасная собой. Ей было лет около 30, а князю Андрею несколько лет более. И по годам, и по наружности это была прекрасная пара. И хотя брак был законным, а все же, как там ни говори, и с той, и с другой стороны, такое супружество было большим беззаконием. Княгиня Наталья и сама это чувствовала, и один раз сказала мне: «Знаете ли, тетушка, я иногда себя спрашиваю, хорошо ли я сделала, что вышла за Андре? Как вы думаете?» Очень я затруднилась ответом. Однако, думаю, спрашивают тебя, что ж тут лукавить, говори правду. И сказала ей: «Милая моя, ежели бы ты меня не спросила, что я думаю, я бы не позволила себе высказывать тебе своих мыслей. Но раз что ты спрашиваешь, то должна тебе признаться, что не могу сказать, чтобы считала хорошим от живого мужа выходить за другого. Вот и мне так кажется, и я боюсь, что меня Бог накажет за это. Прежде я грозы совсем не боялась, а теперь я стала очень бояться». Должно быть, она пересказала своему мужу наш разговор. Князь Андрей вдруг перестал ко мне ездить. Жена бывает, а он ни ногой. Так больше полугода у меня и не бывал. Потом ему стало самому совестно, что бросил старуху-тетку. Явился ко мне с повинной головой, стал на колени, просил прощения. Но о причине, за что на меня сердился, не было и речи. Так дело и обошлось. Нельзя не отдать справедливости княгине Наталье. Она была премилая и приласковая не только ко мне, но ко всякому. Каждому найдет, что сказать приятно, и никогда никому не подаст и виду, что ей что-нибудь неприятно. Она была со всеми особенно учтива. И лакеем, и горничным, своим и чужим, всегда говорила «вы», что казалось смешным и странным. Говорят даже, что у себя в деревне она говорила бурмистру: «Послушайте, бурмистр, я хотела вас попросить». Это уж чересчур по-иностранному. Но при всей своей доброте и с хорошим своим характером она не умела сделать мужа счастливым. Была слишком мотовата, охотница рядиться и отделывать наемные квартиры, и этими излишними тратами ввела мужа в долги и расстроила его состояние. Милая и приятная женщина, но совсем не хозяйка, а совершенная пустодомка. Жена князя Александра, напротив того, всегда обращалась с людьми свысока и слишком повелительно, даже резко, в чем был недостаток у одной, в том был излишек у другой. Княгиня Александра, в особенности, допекала своих людей своим прихотничеством, чрезмерной брезгливостью и полуночничеством. Сидит, бывало, до 3-4 часов ночи, проспит до 2 часа дня. Утренний чай свой пьет в 4 часу, обедает в 7, за вечерний чай сядет в 11 часов, а иногда вздумает еще и ужинать. На первых порах, возвратившись из пензенской деревни, она стала было и ко мне ездить вечером пить чай. Я собираюсь уже к себе уходить, убираю свою работу, она является ко мне проводить со мною вечер. Раза два я промолчала, что она сидит у меня до второго часа ночи, а потом и сказала ей: «Я всегда рада, моя милая, проводить с тобой время, но только ты меня, старуха, не засиживай. Ежели угодно ко мне приезжать, так милости просим пораньше, я в 11 часов ухожу к себе и ложусь спать. Поздно сидеть, воля твоя, я не могу». Ну и стала она ко мне приезжать 8 часов, а в 12 уезжать. Чтобы подладиться к своему мужу, она нехорошо говорила про государя и про государыню. Называла их просто Николай Павлович и Александра Федоровна. И у меня раз вздумала что-то такое неладное сказать. Я тотчас ее остановила. «Нет, матушка, ты при мне этого не говори. Я твоих пустяков слушать не буду. Хочешь говорить, так говори где угодно, но только не у меня». Она засмеялась: «Ах, тетушка, какие же вы строгие! Ну, не взыщи, моя милая. Какова ни наесть, а про государя и государыню у меня худо не говори. Я стара, и перевоспитывать меня поздно, а я привыкла с детства благоговеть перед царем. Так уж ты меня в моем доме не огорчай». Ну, и тоже как рукой сняла. Полно у меня про них худо говорить. Если мы, старики, будем молчать и не станем молодых уговаривать, кому же после того и правду сказать? Князь Андрей вскоре по приезде в Москву, где он жил первое время, не знаю, нанял левую половину в доме княгини Марфы Петровны Трубецкой. Но через несколько месяцев, по просухе, собрались ехать к себе в Тульскую деревню, в Студенец. Они то и дело, что меняли квартиры и везде все отделывали. Одно время они жили на Остоженке, потом на Пречистенке, и редко случалось, чтобы жили где-нибудь год. Князь Александр тоже часто менял наемные дома, иногда и не без причины. Вот что случилось у него в доме, когда он нанимал на Сивцевом вражке у Алексеева. К нему по вечерам часто собирались игроки в банк играть, так как он сам был большой игрок, иногда проигрывал помногу. И раза два приходилось и мне его сужать порядочными кушами денег, которые потом он мне и возвращал очень аккуратно. Раз он мне говорит: «Поздравьте меня, тетушка, я вчера выиграл 20 тысяч, и вот вам свой долг, и поспешил привезти». «Ох, мой любезный», — говорю я ему, — «радуюсь, что ты с прибылью, да жаль, что через карты. Выигрыш и проигрыш по пословице на одном коне ездят. Сохрани тебя Бог от беды, карты до добра не доведут». Он поцеловал у меня руку и обнял меня. «Молчи, дескать, старуха». Не прошло 10 дней, и у него в доме великая беда случилась. В числе бывавших у него игроков часто езжали какой-то Сверчков и Дорохов. Как их звали и что это были за люди, совсем не знаю. Весь вечер играли, дело было к утру, встали, начали считаться. Вдруг проигравшийся опрокинул стол, а выигравший подбежал к письменному столу, на котором лежал кабинетный кинжалец, хватил его и пырнул им в бок опрокинувшего стол. Тот упал, хлынула кровь. Пошла суматоха в доме, послали за доктором, за женой раненого, и пока еще можно было, отвезли его поскорее домой, где несколько дней спустя он и умер. Вот они карты-то до чего доводят. К счастью, тогда князь Андрей служил при князе Дмитрии Владимировиче чиновником особых поручений. Он князю передал обстоятельства этого дела. Тот послал за обер-полицмейстером Цинским. Так дело замяли и в огласку не пустили. В этом же несчастном доме умер у Вяземских второй мальчик Алеша, которого мать особенно любила. После этого они и поспешили переменить квартиру. На следующий год князь Андрей купил дачу за Трехгорную заставой. Большой прекрасный дом с обширным садом и множеством построек, и заплатил всего 25 тысяч ассигнациями. Прежде эта дача принадлежала какому-то игроку Дмитриеву, он сам строил дом. Где-то внизу была прекрасная потаенная комната, в которой у него вели игру очень большую. Этот дом для Вяземских был находкой, потому что князь Александр и без того уже был под надзором полиции, а после Дороховской истории за ним стали еще зорче следить, и ему хорошо было жить не в городе. Князь Андрей вздумал было завести тут сахарный завод, посадил в него много денег, но толку не вышло. На этой даче они жили 1-1.5 года или 2, и зиму, и лето. Прихоти княгини Александры, смешные и забавные со стороны, были очень обременительны для домашних, для мужа, а в особенности для прислуги и для ее горничных. Она не иначе шла от своей постели к туалетному столику, как по белым простыням. На тот стул, на котором она сядет, опять накинута простыня, и когда она садится чесать голову, ее покрывают простыней. Девушка должна надеть бумажные белые перчатки, и так в перчатках ее и чеши, что, конечно, неловко, но до этого ей нет дела. ни зацепи, ни волоска. Потом начнется бесконечное умывание, и тоже с прихотями в этом роде, и при этом она раз 20 выбранет несчастную горничную. «Ах, как ты глупа! Да ты, кажется, с ума сошла, ты ничего делать не умеешь, что с тобой сегодня, ты совсем поглупела?» И эта история повторялась каждый день. Одевалась она часа 2-3, потом подадут ей чай. «Человек, будь в перчатках, ну, это так и надо, но, мало того, неси поднос так, чтобы не дотронуться до него рукой в перчатке, а держи салфеткой. И опять пойдет ссора, не трогай рукой, ты хочешь, чтоб я ничего не ела? Я не стану после этого пить, это просто противно, как ты подаешь». За обедом опять какие-нибудь новые проказы. В особенности в дороге мучила она своих детей и девушек. «Идти к карете надень, девушка, калоши. Но в карету входя, дай человеку снять в ту самую минуту, как входишь. Сиди, девушка, не шевельнись, не кашляни, не дотронься до ее ноги, да и пересказать всего нельзя, до чего доходили ее брезгливость и требовательность. Ведь и все мы тоже любим чистоту и опрятство, но не в тягость себе и не на муку другим». Княгиня Наталья не имела никаких этих странностей, она только любила, чтобы у нее в доме было все роскошно, а главное — иметь хорошенький туалет, и очень простосердечно признавалась в этом. «Я скорее буду есть размазню без масла и готова отказать себе во всем прочем, но люблю, чтобы то, что я на себя надеваю, было хорошо». И именно это-то желание наряжаться и повредило ей, и расстроило их дела. При всех хороших свойствах ни та, ни другая, княгиня Вяземская, не умели составить счастье мужей, и ни которая не была вполне счастлива, тогда как они могли бы быть, имея все, что для того нужно.